кричали зловещие чайки-хохотуньи, выныривая из пенных котлов, где небо и море свивались в черный клубок. Разгулистые волны осатанело били со валун, сшибались у берега, как сшибались в небе тучи, рождая молнии. Вот и сегодня под вечер пришел Ивашка к своему валуну. Море было тихим, изумрудно-синим. На самом окоеме его виднелся белый парус. Казалось, по волнам плыла чайка с подъятыми крыльями. Дальние солнечные столбы уткнулись в море, и белый парус будто скользил между этими столбами. Недалеко от берега стали выпрыгивать из воды белобокие дельфины, безбоязненно играя в пятнашки. Один из них не рассчитал полета и рухнул на острые камни берега. Ивашка подбежал к нему. Мертв. Ивашка сбросил дельфина в море. Немедленно к своему собрату обеспокоенно подплыли 5 дельфинов. Они начали растирать его ластами. Дельфин зашевелился и, осторожно подхваченный под бока другими, уплыл в море. Ивашка с разбегу прыгнул вслед. Соленая вода услужливо держала его на своих ладонях. Он перевернулся на спину, скрестил руки на груди. Море качало, как в зыбке. Поглядывало приветливо низкое небо. Ивашка возвратился на берег, когда фиолетовый закат лег тенями на валун. Со светлой бородки и коротких усов стекала вода. В убаюкивающий шорох вплетался голос дальнего колокола, вечерний, умиротворенный благовест. Молчали колокола гуд и бурлила, обычно подававшие голоса кораблям в тумане. Сейчас, мягко выплывая, вызванивал лебедь. Ивашка долго стоял у валуна, вел всегдашнюю свою беседу с отцом. — Где ж тот солнцеград? — спрашивал его Ивашка в какой уже раз. — Будет, будет, — тихо отвечали волны голосом отца. Так захотелось увидеть его. Ведь тогда, в Киеве, тоже не было много месяцев и слуха, а потом оказалось жив. Может быть, и теперь. Начинался прилив. Ивашка, глядя на белогривую череду, думал, что волны подгоняет не только ветер, но и бледно проступившие на небе звезды и загадочный поводырь месяц. В лад прибою потекли мысли о нелегкой судьбе Анны, о друге Глебе из Быславе. Ей верно, как мне, 19. Нет, меньше, лет 18. Где она? Встречу ли когда? Узнает ли? Припомнились быстрые озорные глаза с Быславы, и грудь затопила до то ли неведомое тепло. Он подумал о Глебе. Ему Анусь по душе, а она и не ведает того. Глеб был добрым, верным другом, но даже его Ивашка взял сюда, на косу, только однажды. Разговорчивость Глеба, суетливость мешали Ивашке думать. Когда они вместе проходили мимо какой-то затопленной пещеры, Глеб, понизив голос, зашептал: «Об этом месте недобрая слава. Калистрат сказывал, люд в ней потопили». У Ивашки тогда сжалось сердце, и где только люд не топят. Сейчас, проходя мимо этого же места, Ивашка поглядел на скалу. Из щели тонкими струями, как темная кровь, сочилась вода, стекала по обрыву в кустах ломоноса. Ивашка ускорил шаг. Ночь наступила сразу. Тело овевал прохладный ветер, разгорались ярко звезды. Они бесстрастно глядели и на тьму таракань, и на оставленную землянку киевского подола. Эх, побывать бы в Киеве хоть один день, хоть один час. Пахло лежалыми водорослями, рыбьей чешуей, солью. Все это были запахи города, к которому сердце так и не приросло. Багряная лунная дорожка пересекла море и тоже звала вдаль. За поворотом лысой горы открылись огни, то на берегу залива жгли маячные костры, варили уху. Глава 12. Здравствуй, Киев! Князь Вячеслав еще с весны приказал боярину Сидеге сбить валку, чтоб повезла она Владимиру Мономаху в подарок икру и горчицу, а в обратный путь закупила мех. Половецкий хан Сырчан, видя выгоду в торговле через его земли, обещал валке неприкосновенность. Но князь назначил в ее охрану большую дружину, приказал идти до Северского Донца, там передать валку из рук в руки дружине Мономаховой, оповещенной цепью конских подстав. Валку посылал князь для того, чтобы скрыть истинную, главную цель — поездку в Киев Осмянника Якима. Еще 4 года назад тот мог бы ехать в Киев беспрепятственно через русскую крепость Белая Вежа, но теперь между Киевом и Тьму-Тараканью пролегала злая половецкая земля. Охранная дружина Северского Донца должна была возвратиться домой без Якима. Ему Вячеслав поручил повести с Мономахом тайные переговоры о совместном завоевании Азова, Азака. Вячеслав предлагал свою помощь с реки, дал Якиму свиток с надписью «Скрытое слово» синим оттиском княжей печати, корабль лукоморья, рыбина, бугор соли. С Киевом все сложно. У него свои ревности, хитрости, свое дальновидство. Может, и тьму тараканского князя Ростислава отравил тогда не один корсунский катапан. Яким стоял перед Вячеславом посол послом. Кафтан подбит рудожелтой камкою, штаны атласные, сапоги желтого софьяна. Принял свиток с молчаливой важностью, и на лице его князь не мог прочитать ничего, кроме бесстрастной готовности выполнить повеление. «И гляди, что Протибор не пронюхал», — наставлял князь напоследок Якима, — «это начнет отговаривать Владимира». Тысяцкий Ратибор хорошо помнил свое тьму-тараканское сиденье, и теперь, став правой рукой Мономаха, с подозрением относился к Вячеславу. Валку готовили долго, и неожиданно для себя попал в нее Ивашка. Калистрат сказал как-то боярину Сидеге, покупавшему у него амфоры, что Ивашка умеет обращаться с валами, что, мол, ходил с отцом по соляному шляху. Сидега, узнав, что этот юнец, к тому же и брат Анны, взял его в валку. Калистрат и свою выгоду искал, поручил Ивашке привезти ему из Киева византийской глазури. «Возвернется, стану как след обучать ремеслу», — решил мастер. Ивашка ходил сам не свой. Неужто сбудется его мечта, и он снова пройдет улицами родного Подола? Если б можно было прихватить с собой Анну, они, может быть, и остались в Киеве. Но кто ж возьмет в валку Анну? Да и как найдет их отец, если он жив? Им предстояло ехать залозным шляхом. Шел он мимо зарослей лоз по над Сурожским морем и на Шурукань. Выехала валка на рассвете. Анна, целуя брата, зашептала дрожащими губами: «Тетя Марья, поклонись, малышей поцелуй, и Фрось, поклонись. Так завидую тебе, и Васик, так завидую. Мне, братику, землиц киевской привези, горстку. Господь тебя храни». Сжимая руку Глеба, Ивашка тихо попросил: «Ты для Анны будь замест меня». Глеб ответил непривычно скупо: «Езжай спокойно». Позади остались золотые ворота. Колокол гуд подавал в тумане голос тем, кто шел с моря. А град, что так и не стал родным, уходил, уходил, скрылся из глаз.